Алло, алло, да, я на копейку вот вам мышей принес. Чё принес? Мышей, я слышал, что вы с голоду помираете, я вот вам на копейки мышей оставил. Можете есть. Каких мышей? Ну, обычные мыши, кормовые вот эти вот мыши, свежемороженые. Вы же мышей едите. Молодой человек, вы издеваетесь или что? Я вот сейчас этот голосовой все сохраняю в телефоне. Хорошо, так а вы же мыши... завтра с утра иду в прокуратуру. Хорошо. Вас выебат и высушат. Хорошо, вы только мышей не забудьте. Я вот на вашей копейке оставил кулек с мышами. На какой копейке, блядь, на каких ваших мышей? Молодой человек, вы что, ёбнутый, господи? Кормовые. Спасибо за молодого человека, какие конечно. Какие нахуй кормовые мыши, блядь? Чтобы вы с голоду не умерли, я мышей оставил. Какие нахуй мыши? Я кушаю не мышей, блядь, а еду. Тараканов, что ли? Конечно, тараканов, блядь! И кошек! Так можете пополнить... Мужчина, вы можете... Туда, блядь, подождите! Вы можете оттуда... Тише! Господи, прости! Не истеричьте! Подождите! Может, вы с того света, блядь, вернулись? Я не пойму, вы что, да, вроде того. Нами, или что? Да, вроде того, вы больной, смотрите. Или что? Не больной, смотрите. Вы где находитесь? Вы можете. Вы где находитесь? Я сейчас подъеду, блядь, я тебя выебу, блядь. Да я вот. Я возле вашей копейки ржавой стою, смотрите. Какой, блядь, возле вашей копейки, блядь? Ты в каком городе? В вашем. Это ладно! В вашем! А в каком? В вашем городе. Смотрите, я вам мышь. Какой город? Город какой? Я вам... Москва? Ну, ваш город, ваш. Вы что, не знаете, в каком я городе живете? Я в Москве живу вообще. Вы что, настолько выпили, что не знаете, в каком городе живете? Ну, в вашем же городе. Я вы в Москве. Ну, в Москве я, блядь, ну, живу. Что, вы что, не выкупаете, что ли? Вы что, не понимаете, что ли? Ну, в вашем я городе... Я не выкупать. Вы что, дура, что ли? Вы что, что за тупые вопросы? Вы дура, что ли? Полностью, да, отбитая тупо. Слышишь? Задумай, короче, ты можешь ответить, блядь. Смотри. Олег, смотри. Заткнись, я еще раз говорю, и послушай меня внимательно. Еще раз на этот номер, пожалуйста. Я тебя найду, я тебя я мышей вам оставил кормовых. Пошел нахуй. Пополнить свой рацион мышами. блядь. Она сказала, что кошек жрет и тараканов, да? А мышей не хочет. Алло, ну мышей, вы заберете мышей? Эй, ты долбоёб. Еще раз нахуй сюда позвонишь, я тебе твои... Да вы это уже много раз говорили. Я уже еще раз звоню, уже не один раз. Так вот, вы мышей заберете? Позвони нахуй своей маме и скажи, пусть сварит тебе мыши. Зачем? Не-не-не, они состоятельные люди, они такое не едят. А вы вот мышей. Да пошел нахуй. Я мышей вам оставил, чтобы вы пополнили свой рацион, помимо тараканов и кошек, чтобы вы еще мышей хавали. Заберите. Килограмм мышей заберите. Слышь, блин, чучело, ты мышей заберешь? Что там за гиена у вас завелась? Что это за гиена смеется? Так, давай это скажи. Не понадобится, я сейчас твой номер узнаю. Подожди. Ты этой гиене скажи, чтобы зашла эта копейка там. Я стекло выбил, мышей оставил. Ну, красавчик, ебать, флаг тебе в руки, блядь. Вот, ваша ржавая. И крест тебе в ноги, нахуй. Все, давай, короче, мышей забирай. Ебанько. Ебанько, давай забирай мышей и корми свою гиену. Ой, своей жене оставь на подарок. Не, мы такое не едим, такое говно, это вам все. Все, ладно. Не, мы такое не кушаем. Да ладно. Что-нибудь посвежее. Мы уже посмотрели, они тухлые у вас. Поэтому мы не будем их брать. Мы что-нибудь так ничего, посвежее. Подожди. Пожирнее такое. Кисель сваришь из мышей. Кисель. Не-не-не, меня пропадет. Кисель из мышей свари, слышь. Шуба тебе. Что у вас там за шобла-ёбла? Сейчас спрошу про сладкий хлеб, про мух. Они, походу, сняли трубку и все.